дух и слово. Но почему? Почему? Дни и ночи искал разгадку австрийский врач Игнац Шемельвайс. Дети появляются для радости, творчества, любви. О них мечтают родители. С тревогой ждут. Когда же прозвучит первый крик пришедшего в мир нового человека? И, наконец, свершилось! Мать забывает о перенесенных муках, счастливая рассматривает, на кого же он похож. Счастлив и отец, но... Проходят дни, и ребенок погибает. Почему? Почему? Должна же быть причина, ломал голову Шемельвайс. Являясь помощником директора родильного дома, он чувствовал себя виноватым в высокой смертности новорожденных. Шел 1844 год. Медицина еще не знала ответов на многие вопросы. Их приходилось искать. Как-то раз Шемельвайс обратил внимание на поведение врачей во время работы. Только отойдя от постели умирающей, не помыв руки, они шли принимать рождающегося младенца. Стоп! Может быть, все дело в этом, мелькнула догадка, чистота рук. Не в ней ли причина? Он приказал медперсоналу носить белые халаты, соблюдать чистоту в палатах и тщательно мыть руки, ополаскивая химическим раствором. Некоторые врачи смеялись, отказывались подчиняться, но Шемельвайс добился своего. Смертность сократилась. Ныне врач, оперируя, даже надевает повязку на лицо. Оказалось, что опасные вирусы могут летать. Их повадки видны под микроскопом. Однако есть и невидимые духовные существа. Мало кто способен их созерцать. Они бывают разными. Есть духи света, целомудрия, любви, мира. Есть духи смертоносного равнодушия, ненависти, разрушения, цинизма. И прилетают они к нам порой с каким-нибудь словом. Слово само по себе может быть хорошим, но когда отравлено духом тьмы, то и несет зло. Однажды прозорливый старец зашел в храм. За чистоту его мыслей и чувств Бог дал ему дар видеть различных ангелов и светлых, и темных. Как же был изумлен Божий человек, заметив в облачении священника беса, произносящего проповедь. Это вызвало пристальное внимание подвижника веры. Он не упустил ни единого прозвучавшего слова. Когда же нравоучительная речь была завершена, старец подошел к мнимому проповеднику и сказал прямо: «Ты бес, я узнал тебя. Внимательно выслушав все сказанное тобой, должен признаться, что не заметил, чтобы ты хоть в чем-нибудь отступил от священного писания». «Я старался», — ухмыльнулся бес. «Но зачем ты это делал? Для чего говорил народу святые слова?» Бес был откровенен. «Я говорил эти слова так равнодушно, что ни один из прихожан не положит их в сердце, не станет жить по ним, а, услышав вновь, отмахнется от них, как от назойливой мухи». К Каждое слово имеет не только смысл, но и дух. Не зря же преподобный Серафим говорил: «Наблюдайте, в каком вы духе».